Он хорохорился еще пуще моего, знать не хотел никакой заразы и заявлял, что все эти лекарские выдумки ни к чему. По его словам, если иные горемыки умирают, так не от болезни, а от страха. Он мне говорил: «Даю вам даром мой рецепт. Ходи теплей обутом, живот держи невздутым, к Матильде будь суров, останешься здоров». Мы посидели часок, миля языком. У него была привычка похлопывать вас по руке или теребить вам бедро или локоть, разговаривая. Тогда я об этом не думал, зато подумал на следующий день. На следующий день... Первое, что мне сказал мой подмастерье, было: «А вы знаете, хозяин, отец Грабтен помер». Да-с, я важничать не стал. Я так и похолодел. Я сказал себе: «Мой бедный друг, можешь смазывать сапоги, песенка твоя спета, во всяком случае ждать недолго». Я иду к верстаку, начинаю что-то ковырять, чтобы рассеяться, но вы сами понимаете, что голова у меня была занята совсем не тем. Я думал: глупое животное, будешь другой раз финтить. Но у нас в Бургундии не принято ломать голову над тем, что надо было бы сделать третьего дня. Мы в сегодняшнем дне, в нем и останемся, черт возьми. Приходится защищаться. Враг меня еще не одолел. Я подумал было обратиться за советом в лавочку святого Кузьмы, то есть к лекарям, но остерегся и не стал. У меня, невзирая на волнение, сохранилось достаточно бургундского здравомыслия, чтобы сказать себе: «Сын мой, врачи знают не больше нашего. Они заберут твои денежки, а затем попросту отправят тебя в чумной загон, где ты не применишь и совсем зачуметь. Боже, тебя избави им сознаться, ведь не сошел же ты с ума. Если требуется всего лишь помереть, так это мы и без них сумеем». И ей же Богу, как говорится, назло врачам, мы будем жить до кончины. Но как я себя не утешал и как не бодрился, я чувствовал, что в желудке у меня неладно. Я щупал себя то тут, то там, то... Ай, на этот раз это она. И что хуже всего, так это то, что за обедом перед миской с жирными красными бобами, сваренными в вине с ломтиками солонины, даже сейчас, вспоминая об этом, я плачу от сожаления, у меня не хватило сил разинуть челюсти. Я думал с тоской в сердце: дело ясное, я погиб, аппетит умер, это начало конца. Ну что ж, приведем, по крайней мере, в порядок наши дела. Если я умру здесь, эти разбойники-старшины сожгут мой дом, потому что, дескать, вот вздор, другие от него заразятся. Совершенно навехонький дом. Да чего же люди злы или глупы? Уж лучше я на гноище подохну. Мы их проведем, не будем терять времени. Я встаю, надеваю самое старое мое платье, беру несколько хороших книг, добрые изречения, гальские скоромные повестушки, римские апофтегмы, золотые слова Катона, вечеринки Буше и нового Плутарха Жиля Корзе. Сую их в сумку вместе со свечкой и краюхой хлеба, отпускаю подмастерьев, запираю дом и храбро отправляюсь на свой кута, за город, пройдя последний дом на Бомонской дороге. Кута — виноградник и сад на склоне холма, примечание Ромен Рулена. Жилье невелико, лачуга, сарайчик, куда складывают орудия, в нем старый синник и дырявый стул. Если все это и сожгут, беда невелика. Едва я туда добрался, как защелкал клювом, словно ворон. Меня жгла лихорадка, в боку кололо, а нутро сводило так, словно оно выворачивалось наизнанку. Ну и что же я сделал, добрые люди? О чем я вам поведаю? О каких героических деяниях, о каком бестрепетном челе, противопоставленном, по примеру великой римской публики, враждебной судьбе и желудочной боли. Добрые люди, я был один, никто меня не видел. Так бы я и стал ломаться и разыгрывать перед стенами римского регула. Я бросился на синник и принялся вопить. Вы не слышали? Это было рычанье зверева. Слыхать было у самберского дерева.

Я в мою добрую землю, жирную и рыхлую, зарылся до локтей. Она таяла, словно грудь, а я мял ее коленями и пальцами. Я забрал ее в охапку и выдавил в ней свой отпечаток от ступней до лба. Я устроил в ней свое ложе и на нем развалился. Растянувшись во весь рост, я глядел на небо с его звездными гроздьями, разинув рот, словно ждал, что какая-нибудь из звезд капнет мне под самый нос. Июльская ночь пела песнь песней. Хмельной сверчок кричал, кричал, кричал, не щадя себя. Голос святого Мартына трезвонил 12, а может быть и 14, а может быть и 16. Во всяком случае, это был необычный звон. И вдруг звезды в высоте и звезды моего сада вступили в перезвон. О, Боже, что за музыка! У меня разрывалось сердце, а уши гремели, как стекла в грозу. И я видел из ямы своей, возрастающим и Ессеево дерево, виноградную лозу, совсем прямую, всю оперенную листьями, подымающуюся у меня из чрева. И я подымался вместе с ней, и меня сопровождал весь мой поющий сад. На самой верхней ветке висящая звезда плясала, как потерянная, и, закинув голову, чтобы ее видеть, я лез ее сорвать, голося во все горло: «Смотри, шашла, чтоб ты не ушла, смелей, кула, она сплела, Богу хвала!» Карабкался я, надо полагать, добрую часть ночи, ибо распевал я несколько часов кряду, как мне потом сказывали, распевал я всяческое, духовное и светское. И из глубины взываю к Тебе, Господи, и эпиталамы, и ноэли, и хвалите имя Господне, фанфары и танцы, назидательные стихи и вольные песенки, и при этом играл на рылях и на волынке, бил в барабан и трубил в рог. Всполошенные соседи держались за животики и говорили: «Ну и труба! Это кола душу отдает! Он с ума спятил! Он с ума спятил!» На следующий день, рассказывают, я уважил солнце. Я не оспаривал у него чести встать первым. Было за полдень, когда я проснулся. Ах, с каким удовольствием я увидел себя, друзья мои, на своем гноище! Не то чтобы постель была мягка, или чтобы у меня чертовски не болели бока, но как приятно сознавать, что у тебя еще есть бока. Как, ты еще здесь, Брюньон? Милый мой друг, дай-ка я тебя расцелую, сынок. Дай пощупаю это тело, эту славную мордашку. Это действительно ты, как я рад. Если б ты меня покинул, никогда бы я куда не утешился. Привет тебе, мой сад. Дыни мои смеются от удовольствия. Зрейте, голубушки. Но мое созерцание нарушают два болвана, которые орут через забор. Брюньон! Брюньон, помер ты или нет? Это Паяр и Шамай, которые, ничего больше не слыша, сокрушаются и уже, должно быть, превозносят на дороге мои усопшие добродетели. Я встаю, ай, проклятые бока, подхожу тихонько, высовываю вдруг голову в окошко и кричу: «Ку-ку, вот и он!» Они подскакивают, как рыбы: «Брюньон, ты не умер?» Они плачут и смеются от радости. Я кажу им язык: «Жив, курилка!» Поверите ли вы, что эти изверги продержали меня 2 недели в заперти в моей башне, пока не уверились, что я совсем здоров? Справедливость велит мне добавить, что они не оставляли меня ни без манны, ни без скальной воды, я разумею, Ноеву воду. Они даже завели обычай являться поочередно посидеть у меня под окном, дабы сообщить мне последние новости. Когда я, наконец, смог выйти, кюре Шамай сказал мне: «Мой добрый друг, тебя спас великий святой Рох. Ты, по меньшей мере, обязан сходить его поблагодарить. Сделай это, прошу тебя». Я ответил: «По-моему, скорее уж святой Иранси, святой Шабли или Пуи». «Хорошо, Кола», — сказал он, — «постараемся оба. Разрежем груш пополам. Ты сходи к святому Роху для меня, а я воздам благодарение святой бутылке для тебя». Когда мы совершали совместно это сугубое паломничество, верный Паяр довершал трио, я сказал: «Сознайтесь, друзья мои, что вы не так охотно чокнулись бы со мной в тот день, когда я у вас попросил пасашок. Вы как будто были не очень расположены мне сопутствовать. — Я тебя очень любил, — сказал Паяр. — Клянусь тебе, ну что поделаешь? Себя я тоже люблю. Прав был тот, кто сказал, мне мое мясо ближе, чем рубашка. Грешен, грешен, моя вина, — бурчал Шамай, колотя себя в грудь, как в барабан. Я трус, такова уж моя природа. Куда ты девал паяр-катоновые уроки? А тебе, Кюре, на что послужила твоя религия? Ах, мой друг, жить так хорошо! — воскликнули оба с глубоким вздохом. Тогда мы облобызались все трое, смеясь, и сказали друг другу, «Порядочный человек немногого стоит. Надо его брать таким, как он есть. Бог его создал, и Богу честь».